Даже вопрос, когда и как случится переход, не очень волновал. И Корнелий сказал искренне. «Почему же? Теория кристалла меня очень интересует. Я слышал о ней еще в детстве». Он едва не произнес, что в те годы был дружен с Петром, но опять шевельнулась виноватость. И он только добавил. «Тогда мне даже казалось, будто я в ней что-то понимаю». Мохов кивнул. «Начало теории довольно просты. В них разбирается даже мой сын. Он 5 класс окончил. Вот смотрите». Мохов шагнул к панели. В черной глубине большого экрана повис зеленоватый, реальный, хоть пощупай, кристалл. Он был похож на полупрозрачный, заостренный с обеих сторон карандаш. «Представим, что у Вселенной именно такое строение». Корнелий кивнул. «Я представил, но тогда вопрос, почему мы не видим этой стройности в натуре? Галактики — это лохматые спиральные образования». «Ну, голубчик мой, вы рассуждаете, как мой давний оппонент, доктор де Эспозито. Он хотя и доктор, но полный... простите. Нельзя же представлять модели так буквально. На самом деле данные здесь плоскости кристалла — это многомерное пространство». «Да, я понимаю». «Материальные субстанции возникают именно внутри этих пространств. Это во-первых. А кроме того...» Даже наука кристаллографии утверждает, что в местах нарушения кристаллических структур часто появляется спиральное образование, как аномалии. «Следовательно, мы — крупицы одной из аномалий», — усмехнулся Корнелий. «Мы не знаю», — в тон ему ответил Мохов. «Но здешняя система якобы машинной власти явно социальная аномалия». «Почему якобы?» «Не будьте наивны. Вы всерьез полагаете, что выпади миллионный шанс на премьер-министра, этот господин оказался бы на вашем месте? Машинная объективность — это сказки для оболванивания обывателя. Простите». «Не за что. Я действительно обыватель до мозга костей, за что и плачу теперь по всем векселям. Однако вам не кажется, что данная модель кристалла чересчур уж простовата? Как быть, например, с бесконечностью мироздания?» «Очень просто». У Мохова появились нотки азартного лектора. Он бросил пальцы на клавиши. Кристалл вытянулся, изогнулся, сомкнул концы и превратился в этакий граненый бублик. Корнелий засмеялся. «Ничего смешного», — слегка обиделся Мохов. «Классическое решение проблемы конечного и бесконечного. Гораздо сложнее другое. Никто не может обосновать теоретический принцип перехода с грани на грань. Почему вдруг соединяется пространство? Как?» «А если так?» Корнелий коснулся клавишей. Уж что-что, а играть на этих штуках он умел. Граненое кольцо послушно разорвалось, кристалл слегка перекрутился и соединил концы опять. «Если грань А мы соединим с гранью Б, грань Б с гранью С и так далее, все плоскости сольются в одну, как в кольце Мёбиуса. И тогда...» «Ха!» Мохов глянулся снисходительно иронией. «Это ваше объяснение делает вам честь, однако идея не нова. Мы со Скицыным независимо друг от друга рассчитали этот вариант еще 4 года назад. Я даже дал термин «Мёбиус-вектор», но...» Но Корнелию было уже не до того. Мысли кинулись назад, к тревоге. Кольцо Мёбиуса, школа, Цезарь. «Михаил Алексеевич, а что все-таки можно сделать для того мальчика, для Цезаря Лота?» Мохов слегка досадливо пожал плечами. «Петр же обещал. Соберем все сведения, он даст задание своим людям. Их, людей этих, конечно, мало, но постараются найти, помочь. А вы свое дело сделали, ваша совесть может быть спокойна». Совершенно искренне Корнелий вспылил. «Меня в данном случае интересует не терзание собственной совести, а судьба мальчишки». «Господи, да не хотел я вас обидеть. Будут искать его. Возможно, хранители свяжутся с командорской группой, задача-то прямо для них. Если эта полумифическая группа действительно все еще существует». «Как вы сказали? Командорская?» «Не слышали старую легенду о командоре? Он причислен к хранителям, хотя не все это признают. Жил когда-то человек, командор флота, капитан каперского фрегата. Он сделал целью своей жизни спасать и хранить от бед детей с особыми, порой необъяснимыми талантами и свойствами. Командор считал, что дети эти... люди будущего, когда каждый человек овладеет множеством чудесных способностей, вплоть до полета без крыльев и чтения мыслей. Сказка, не лишенная, видимо, реальной основы и логики. «Сказка», — вздохнул Корнелий. «Впрочем, кто знает, вы считаете, что Цезарь — один из таких детей?» «Его странная история с исчезновением индекса. Не чудо ли?» «Где-то он теперь», — подумал Корнелий. Но разговор продолжать не стал. Мохов мог заподозрить его в нытье и недоверии. «Так вот, Амебиус Векторе», — неожиданно громко вдруг сказал Мохов и отвернулся к панели. И без паузы, не глядя назад, ровным голосом произнес: «Иди сюда, паршивец, уши надеру». Корнелий изумился, а у двери несмело хихикнули. Прислонившись к косяку, стоял гибкий, русоголовый, взлохмаченный мальчишка. В белой майке, перемазанной, порванной, выпущенной на мятые шорты из пятнистой, похожей на маскировочную ткань. Он мотал на палец оттянутый подол майки и переступал длинными, кофейного цвета ногами. На курносом лице была независимо дурашливая улыбка, а в светло-синих глазах — нерешительность. Он встретился этими глазами с Корнелием и мельком сказал «Здрасте».